Глава 18. Борт гиперлинкора L1 Эйнсов, орбита Луны, спутника Земли, 0КА01.3А, Солнечная система, 23 октября 416 года эры восстановления. Туры Шактири II наткнулся на портрет случайно. Он придирчиво осматривал свои временные апартаменты и уже прошел через приемный зал в рабочий кабинет, как что-то словно сказало ему «Стоп!». Император остановился, оглянулся и увидел портрет. Он висел на противоположной стене справа от входа, большой, в раме цвета старого серебра. На портрете был изображен Сиоран VI, последний монарх из дома Тизе, боковой ветви великой династии Сиоранов. Именно в его правлении завершили постройку линкора, и портрет шестого Сиорана в апартаментах Эйнсофа был более чем уместным. Правящий император знал правду о кончине последнего из великих Тизе. Его убили по приказу тогдашнего канцлера Ириты Ойзеле, деда Туры Шактири II. Отец рассказывал императору, что супруга Ириты, Пифейка Кива, была категорически против этого убийства. Она молила мужа не совершать преступления, не навлекать на себя и своих потомков кармический гнев высших сил. Кива предсказывала, что Сиоран вскоре умрет сам, без помощи убийц, но канцлер надеялся не на пророчество знающих, а на крохотных нанороботов, способных ночью подобраться к спящему и брызнуть на кожу ядом. Император смотрел на портрет и представлял себе, как это было. Стайка микроскопических механизмов, меньше блохи, намного меньше, неспешно спускается по стенам. Они окружают спящего Сиорана, атакуют. Нет, наверное, все было не так. Робот-убийца был один, прятался в ворсе ковра или затаился под таким вот портретом, может, даже под этим портретом. А когда предатели выключили сенсоры охранных систем, он выполз, высунул жало, наполнил его ядом, расправил антенны, получил команду и пополз, перебирая крохотными лапками, пополз, пополз. Императора передернуло от омерзения. Еще немного, и он сорвет с себя одежду и начнет искать в ее складках затаившихся маленьких убийц. Такие истерические припадки в последнее время повторялись с ним все чаще. Ему надо было немедленно отвлечься, перенастроить мысли на другие темы и образы. Иногда это помогало. Тури Шактири подошел к портрету. Он был выполнен с применением неизвестной императору техники. Массивное, с тяжелым подбородком, лицо Сиорана VI тускло отблескивало то ли медью, то ли красноватым металлосодержащим лаком. Темно-бордовый фон портрета покрывали причудливые рельефные линии, оставленные тонким инструментом. «Хорошо быть художником», — подумал хранитель миров. «Рисуешь себе портреты, пейзажи, зарабатываешь деньги и бессмертную славу, любишь красивых натурщиц, наслаждаешься радостями жизни, спокойно спишь и не боишься ежеминутно, ежесекундно, что какая-нибудь нанотварь залезет к тебе в трусы, укусит, и ты отбросишь копыта». Понимание возникло в его сознании, как остров посреди неспокойного океана. Он даже не догадался, а ощутил всем своим естеством, что враги прекрасно осведомлены о его страхах. Они знают, что больше всего на свете он боится невидимых крошечных убийц, и они играют на этой его фобии, как на музыкальном инструменте. Подкидывают ему комочки живой пыли чертовых роботов. Нет, неправда, больше всего на свете он боится не роботов, а телепатов с Пифии, синеглазых ведьм, неотвратимых и беспощадных, как сама смерть. Кровь прилила к лицу хранителя миров. В тот миг, когда образы ведьм Пифеек обрели в его воображении предельную, дразнящую четкость, императору показалось, что глаз нарисованного Сиорана шевельнулся. Что за бред? Туры Шактири наклонился к портрету и увидел, что в зрачке Сиорана появилось маленькое отверстие, крошечное, меньше миллиметра, гнездо робота. Тело императора покрыло испарина, он уже начал звать охрану, но из отверстия ему в лицо ударила струйка бесцветной жидкости. Хранитель миров отошел к своим великим предкам еще до того, как его большое тело упало на пол. А через 3 секунды на дисплее личного коммуникатора Туры Шактири зажглась продолговатая красная отметка. Супремус беспилотного крейсера КХ-17, огибавшего далекую звезду в агрегате Ориона, просил высочайшей санкции на уничтожение военно-транспортного корабля капитан Паланду. Портрет этот, сир, висел здесь со времен постройки линкора. Мы его раз 20 просвечивали и сканером проверяли. Роботов искали. А ну вот что там было, — сказал старый техник, с безопасного расстояния присматриваясь к орудию убийства. Шеф личной охраны покойного императора безучастно наблюдал, как одетые в защитные костюмы помощники техника срезают слой краски с поверхности портрета. — Да, сир, это древняя ловушка, — продолжал техник. Ее кто-то приготовил еще для Сиорана, но тогда, видно, она не понадобилась. И ведь кто-то помнил о ней, знал. Она 60 лет ждала и дождалась. — Вы пойдете под трибунал, — сказал технику шеф охраны. — Вы обязаны были найти эту ловушку. — А как бы мы ее нашли, сир? — искренне удивился техник. — Это же не робот. Она была спрятана в живописном слое, а на него еще и напылили металлическую краску. Такую ловушку ни один сканер не смог бы обнаружить. А на просветке линии, полосы, пятна — ручная работа, живопись. А там, где нет стандартов, сир, там и найти отклонения нельзя. Все у них было продумано, все до последней мелочи. Пифийская работа, сир, даже не сомневайтесь. У ноланцев или там альфийцев в мозгах масла бы не хватило такое вот сообразить. А пифийки те, да, те могут. Ведьмы, они ведьмы и есть. Но то другое удивительно, сир. Зачем было императору так близко подходить к ловушке, а? Она ведь слабенькая, эта ловушка. Может убить только с близкого расстояния, с полуметра, ну, может, чуть больше. А может, он под гипнозом был? — Идиот! — прошипел шеф охраны и вышел из комнаты. Говорят, в древности телохранители погибших монархов кончались с собой. Пришла ему в голову мрачная мысль. А теперь, всего за 6 лет до пенсии, придется идти охранником в частный сектор. К какому-нибудь кошельку с ушами, если оставят в живых, конечно. Выслуга, надбавки за звание, за секретность — все пошло коту под хвост.